Глава вторая. Пьер с Дегерсеном медленно шли по тротуару среди валившего толпами разряженного люда. Небо сияло яркой лазурью. Весь город горел под горячими лучами солнца. В воздухе веяло праздничным весельем, радостным оживлением больших ярмарок, когда жизнь целого народа выступает на улицу. Спустившись по запруженной гуляющими пещерной аллее, они были остановлены стечением публики на краю мирлазской горной равнины, где не могли разъехаться бесчисленные экипажи, и слышался оглушительный топот конских копыт. «Нам некуда спешить», — заметил архитектор. «Мне хотелось бы подняться к площади Маркадаля в старом городе. Служанка отеля сказала, что там есть парикмахер, брат которого отпускает за недорогую плату лошадей. Вы согласны пройти туда?» «Я?» — воскликнул Пьер. «Да пойдемте куда вам угодно». «Хорошо. Кстати, я там побреюсь». Они пришли на площадь Розария перед лужайками, расстилающимися до гава, как вдруг были снова остановлены неожиданной встречей. Госпожа де Занье и Реймонда де Жанкьер стояли тут, весело разговаривая с Жераром де Пейрелонгом. Обе дамы были в легких светлых туалетах, какие носят на морских купаниях, а их белые шелковые зонтики сверкали на солнце. Они вели светскую болтовню со взрывами свежего молодого смеха. «Нет, нет», — повторяла госпожа де Занье, — «мы ни за что не пойдем в ваш притон в такое время, когда там сидят за столом все ваши товарищи». Жерар упрашивал с видом любезного кавалера, обращаясь преимущественно к Реймонде, толстоватое лицо которой сияло сегодня свежестью здоровья. «Ну, уверяю вас, на это очень любопытно взглянуть, и вам будет оказан самый почтительный прием. Сударыня», — прибавил он, посматривая на молодую девушку, — «вы можете на меня положиться. Кроме того, мы, вероятно, встретим там моего двоюродного брата Берто, который будет ужасно рад показать вам наше заведение». Реймонда улыбалась, и глаза ее говорили, что она не прочь пойти. Как раз в ту минуту к разговаривающим подошли Пьер с Дегерсеном, чтобы поздороваться с дамами. Им тотчас сообщили, в чем дело. Притоном прозвали нечто вроде ресторана с табльдотом, основанного членами попечительства Божьей Матери Спасительницы, чтобы пользоваться сообща дешевым столом. Многие из них были небогаты, потому что в это благотворительное общество принимали людей всех классов, и в Лурде они устроились так, что, внося 3 франка ежедневно в общую кассу, могли получать за эту плату завтрак, обед и ужин. У них даже оставались кушанья для раздачи бедным. Зато они сами заведовали всем, покупали провизию, нанимали повара и прочую прислугу и не отступали даже перед необходимостью исполнять собственноручно кое-какие работы ради вязчего порядка в своем притоне. «Это должно быть очень интересно», — подхватил Дегерсен. «Пойдемте вместе, если мы не будем лишними». Тут маленькая госпожа де Занье согласилась. «Ну, если идти всей компанией, тогда пожалуй, а то я боялась, что это не совсем прилично». Видя, что она смеется, засмеялись и другие. Дегерсен предложил ей руку, а Пьер пошел слева. Ему нравилась эта веселая маленькая женщина, такая живая, прелестная, со своими белокурыми пушистыми волосами и молочным цветом лица. Позади них шла Реймонда под руку с Жераром. Молодая девушка завела со своим кавалером очень дельный разговор в качестве положительной особы под видом юношеской беспечности. Если ей попался, наконец, жених, о котором она так мечтала, мадмуазель де Жанкьер твердо решила покорить его на этот раз. И она опьяняла де Пейрелонга своим ароматом здоровой, красивой девушки, приводя его в то же время в восторг пониманием хозяйства и экономии на мелочах, так как Реймонда выспрашивала Жерара насчет их покупок и доказывала ему, что их компания могла бы еще больше сократить свои расходы. «Вы, должно быть, страшно устали?» — спросил архитектор госпожу де Заньё. Она возмутилась и воскликнула с неподдельным гневом. «Нисколько! Представьте себе, что усталость подкосила меня вчера вечером, и я заснула в кресле в 12 часов ночи у себя в палате, а у наших дам хватило духу дать мне спать». Опять все засмеялись, но госпожа де Заньё была вне себя. «Так я и проспала, как убитая, 8 часов кряду, хотя клялась дежурить целую ночь». Наконец и ее разобрал смех, она расхохоталась, показывая прекрасные белые зубы. «Не правда ли? Хорошая сиделка. Бедной госпоже де Жанкьер пришлось хлопотать одной без смены до утра. Напрасно я старалась сегодня совратить ее с пути истины и утащить с нами сию минуту». Реймонда, услыхав это замечание, возвысила голос. «Да, бедная мама, она едва держалась на ногах. Я насильно уложила ее в постель, уверяя, что она может спать спокойно, так как все пойдет прекрасно и без нее». И девушка бросила на Жерара светлый смеющийся взгляд. Ему показалось даже, что она чуть заметно прижала его руку своей свежей полной рукой, точно радуясь, что находится с ним наедине, и что они могут без постороннего вмешательства устроить вдвоем свои делишки. Это восхищало Пейрелонга, и он словоохотливо сообщил, почему не завтракал сегодня с товарищами. Одно знакомое семейство пригласило его в буфет на станции железной дороги в 10 часов утра и отпустило на свободу лишь после отхода поезда в 11:30. «Ах, озорники!» — воскликнул он. «Слышите, какой шум?» Компания подошла к цели своей прогулки. Оглушительный гам молодых голосов действительно доносился из-под купы деревьев, под сенью которых пряталось старое здание из глины и цинка, где помещался притон. Сначала Жерар провел посетителей в кухню, просторную, хорошо устроенную комнату с громадной печью и большим столом, не считая колоссальных котлов. Он показал им, что у работавшего здесь повара, толстяка с веселым лицом, был также красный крест на белой куртке, потому что он участвовал в паломничестве. Затем молодой человек отворил дверь и ввел гостей в общую столовую. То был длинный зал с двойным рядом простых сосновых столбов. Другой мебели тут не было, кроме стола для лишней посуды и дешевых стульев с соломенным сиденьем, какие употребляются в кабачках. Однако оштукатуренные белой краской стены и блестящий красноватый пол были очень опрятны среди этой добровольной скудости, напоминавшей монастырскую трапезу. Но что в особенности вызывало улыбку еще на пороге, так это детская веселость, господствовавшая здесь. Около 1500 гостей всех возрастов ели с прекрасным аппетитом, кричали, пели и хлопали в ладоши. Необычайное братство соединяло их, сошедшихся отовсюду, из всех классов общества, из всех состояний, из всех провинций. Многие не были знакомы между собою, но каждый год сходились на 3 дня, жили здесь по-братски и снова разъезжались, чтобы не знать друг друга все остальное время. Ничего не могло быть прелестнее этих возобновлявшихся встреч на почве милосердия, этих 3 дней, проводимых вместе среди страшной усталости, но также и среди мальчишеского веселья. Это даже немного смахивало на увеселительную поездку взрослых мальчиков, которых выпустили на свободу, чтобы они могли позабавиться, и которые были радехоньки жертвовать собою и смеяться. Даже самая скудость стола — это гордое сознание, что обходишься без посторонних услуг, ешь, что купил сам и велел приготовить, способствовали общему прекрасному настроению. «Вот видите, — заметил Жерар, — мы не унываем, несмотря на наше тяжелое ремесло. Попечительство насчитывает более 300 членов, но посетителей здесь всего 150, так как пришлось устроить 2 стола для облегчения службы в пещере и госпиталях». При виде группы посторонних, остановившейся на пороге, веселость присутствовавших как будто еще удвоилась. Берто, начальник санитаров, сидевший на краю стола, любезно встал, чтобы встретить дам. «Да, здесь, право, очень мило», — воскликнула госпожа Дезаньё со свойственной ей ветренностью. «Не пригласите ли вы нас завтра отведать в вашей стряпни?» «О нет, здесь не принимают дам», — отвечал, смеясь, Берто. «Но если эти господа пожелали бы завтра разделить нашу трапезу, то милости просим». С одного взгляда он заметил дружеские отношения между Жераром и Реймондой и, казалось, был в восторге, так как очень желал этого брака для своего кузена. «Не правда ли, ведь это маркиз Сальмон Рагбер?» — спросила молодая девушка. «Вон там, между двух молодых людей, похожих на приказчиков». «Это действительно сыновья одного мелкого торговца бумагой из Тарба. А тот господин — никто иной, как маркиз, ваш сосед в улице Лиль, владелец королевского отеля, один из самых богатых и знатных людей во Франции. Взгляните, как он угощается нашим рагу из баранины». И в самом деле маркиз со своими миллионами, казалось, с удовольствием питался за 3 франка в день. Ему нравилось совсем на демократический манер садиться за один стол с мелкими буржуа и даже рабочими, которые не посмели бы поклониться ему на улице. Не были ли эти случайные сотоварищи воплощением социального единения на почве широкой благотворительности? Маркиз в это утро был особенно голоден, потому что успел выкупать до 60 больных, погружая в целебную воду все отвратительные недуги жалкого человечества. И вокруг него, за этим столом, было осуществление евангельской общности. Но, разумеется, она существовала, такая прелестная и веселая, лишь на том условии, что устанавливалось всего на 3 дня. Дегерсен, хотя только что позавтракал, но вздумал из любопытства попробовать рагу из баранины и нашел его превосходным. В это время Пьер заметил барона Сюира, директора попечительства. Он прохаживался с важным видом, точно поставил себе задачей присматривать за всем, не исключая и того, как питаются его подчиненные. Тут молодому аббату внезапно пришло в голову пламенное желание Мари провести ночь перед пещерой, и он подумал, что барон может дать свое разрешение. «Конечно», — отвечал тот на его вопрос, принимая серьезную мину, — «мы допускаем иногда подобные вещи, однако это дело всегда щекотливое. Вы ручаетесь мне, по крайней мере, что та молодая особа не чахоточная?» «Ну, если, по вашим словам, она так сильно этого добивается, я скажу словечко отцу Фуркаду и уведомлю госпожу де Жанкьер, чтобы она позволила вам взять больную». Сюир был в сущности добрый малый, хотя и старался выставить себя человеком необходимым, на котором лежит самая тяжелая ответственность. В свою очередь он занялся посетителями и сообщил им все мельчайшие подробности об организации попечительства. У них происходят общие молитвы, бывают по 2 административных совета в день, на которых присутствуют начальники отделов, а также монахи и некоторые священники. Причащаются они как можно чаще. Вообще здесь масса сложного дела. Служебный персонал самый разношерстный и переменный. Множество народу, которым надо управлять твердой рукою. Барон говорил тоном боевого генерала, ежегодно одерживающего блистательную победу над духом века. Он отослал Берто кончать свой завтрак, а сам непременно захотел проводить дам на усыпанный песком небольшой дворик под тенью деревьев. «Очень интересно, очень интересно», — повторяла госпожа Дезаньё. «О, как мы вам благодарны за вашу любезность! Помилуйте, сударыня, это мне крайне лестно воспользоваться случаем, чтобы показать вам свой маленький народец». Жерар не отходил от Раймонды. Де Герсен и Пьер уже не раз переглядывались, думая о том, что им пора на площадь Маркадаля, как вдруг госпожа Дезаньё вспомнила о поручении одной приятельницы, просившей прислать ей бутылку воды из Лурда. Она спросила Жерара, как это сделать. «Хотите, чтобы я послужил вам еще проводником?» — спросил он. «Постойте, если этим господам угодно с нами пройтись, я сначала проведу вас в магазин, где наполняются бутылки, которые закупоривают и укладывают в ящики, а затем отправляют. Это очень любопытно». Де Герсен сейчас же согласился, и все пятеро отправились дальше. Госпожа Дезаньё между архитектором и аббатом, Раймонда с Жераром впереди. Толпа увеличивалась под жгучим солнцем. Площадь Розария была переполнена смешанным и праздным людом, как в дни публичных торжеств. Впрочем, мастерская находилась поблизости, влево под одной из арок. Она представляла анфиладу из трех зал, совершенно простых. В первой наполняли бутылки, и притом самым обыкновенным способом. Водовоз привозил на себе из пещеры небольшую цинковую бочку, выкрашенную зеленой краской, вроде тех, какие употребляются для поливки улиц. Потом из нее наполняли бутылки бледного стекла прямо через кран, причем работник, цедивший воду, не всегда аккуратно исполнял свое дело. У бочки на земле постоянно виднелась лужа. На бутылках не было этикеток. Надпись с обозначением места находилась только на пробке из хорошего материала, прикрытой свинцовой капсулей. Потом ее заливали еще смолою. В остальных двух залах производилась упаковка. Тут была настоящая упаковочная мастерская со станками, инструментами, кучами стружек. Здесь же фабриковались ящики для одной и для пары бутылок, сработанные очень аккуратно, куда стеклянную посуду клали в мелкие опилки. Это походило на отправочные магазины для цветов в Ницце и для засахаренных плодов в Грассе. Жерар давал объяснение довольным и уверенным тоном. «Вы видите, вода действительно берется из пещеры, что вполне опровергает неуместные шутки, ходящие в обществе. Тут нет никаких усложнений, все натурально и происходит в явь. Кроме того, монахи не продают целебной воды, как про них толкуют. Так бутылка, купленная здесь, стоит всего 20 сантимов, во что обходится стекло. Если же вы захотите ее переслать, тогда, конечно, прибавляете за упаковку и отправку, причем она обойдется в 1 франк 70 сантимов. Впрочем, вам не запрещают наполнять самим у источника столько посуды, сколько вы привезли с собою». Пьер подумал, что тут выгода для монахов была невелика. Они наживали только на фабрикации ящиков и бутылок, которые, взятые в тысячном количестве, разумеется, не стоили им по 20 сантимов штука. Но Раймонда и госпожа Дезаньё, как и де Герсен, люди с живым воображением, были сильно разочарованы видом маленькой зеленой бочки и капсулей, обмазанных мастикой. Они, вероятно, воображали, что наполнение бутылок чудодейственной водой происходит с религиозными церемониями, что духовенство в ризах благословляет воду при умилительном пении детского хора. И Пьер задумался о великой силе веры, приглядываясь к этим обыденным процессам разлива и упаковки. Когда одна из этих бутылок прибудет куда-нибудь очень далеко, в комнату больного, когда ее распакуют, и страдалец упадет на колени в экстазе, устремив глаза на целебный напиток и примется пить эту чистую воду, так что вызовет, наконец, исцеление своего недуга, для этого результата действительно потребуется необыкновенный порыв всемогущей иллюзии. «Ах!» — спохватился Жерар, провожая посетителей обратно. «Не желаете ли еще осмотреть магазин восковых свеч, прежде чем подняться в здешнюю контору? Пожалуйте вот сюда». И, не дожидаясь согласия остальных, он потащил всю компанию на другую сторону площади Розария, думая в сущности только о том, чтобы доставить удовольствие Реймонде. На самом же деле вид склада восковых свеч был еще меньше утешителен, чем обстановка упаковочных магазинов, откуда маленькое общество только что вышло. Склад, помещавшийся под одной из арок направо, представлял собой нечто вроде подвала, глубокого погреба, разделенного досками на обширные лари. В этих ларях лежал громадный запас восковых свеч, рассортированных по величине. Тут хранился и излишек приношений богомольцев в пещеру. Они были до того многочисленны, что специально назначенные для этого тележки, на которые сами паломники клали свечи около решетки по нескольку раз в день, приезжали сюда разгружаться и возвращались обратно, чтобы снова наполниться. По правилу, каждая пожертвованная свеча непременно сожигалась перед ликом Пресвятой Девы, но их накоплялось чересчур много, и хотя по 200 свеч всяких размеров обязательно теплились день и ночь, но не было никакой возможности истощить весь этот страшный запас, который беспрестанно увеличивался. Ходил слух, будто бы монахи были принуждены перепродавать воск. Некоторые лица, близко стоявшие к делу, с гордостью сознавались сами, что этой операцией можно было бы покрыть все расходы. Одно количество поразило уже Реймонду и госпожу Дезаньё. «Сколько свеч! Сколько свеч!» Особенно много было маленьких, стоимостью от 10 су до франка. Они лежали там решительно в несметном числе. И господин де Герсен, требуя цифр, пустился в статистику, в которой окончательно запутался. Пьер, не говоря ни слова, смотрел на эту гору воска, пожертвованного с тем, чтобы испариться во славу Божию при ярком свете солнца. И хотя он не был утилитаристом и понимал роскошь радостей, призрачных удовольствий, которые питают человека наравне с насущным хлебом, но не мог не подумать о том, сколько благодеяний можно было бы оказать нуждающимся на деньги, заплаченные за весь этот воск, которому предстояло истаять и обратиться в дым. «Ну а как же быть с бутылкой, которую мне надо послать?» — спросила госпожа Дезаньё. «Мы пойдем в контору», — отвечал Жерар. «Это дело 5 минут». Им пришлось снова пересечь площадь Розария и подняться по лестнице, ведшей к базилике. Контора находилась вверху, влево, у выхода на Голгофский путь. Здание было совсем мизерное. Дрянная лачуга, разрушенная ветрами и дождем, с надписью на простой доске. «Адресоваться сюда для заказа обеден. С пожертвованиями и поручениями братством, прием поминаний, отсылка Лурдской воды, подписка на газету «Летопись Лурдской Богоматери». Целые миллионы прошли через эту невзрачную контору, возникшую, вероятно, еще в года невинности, когда только что закладывался фундамент соседней базилики. Все вошли, движимые любопытством, но не увидали ничего, кроме форточки. Госпожа Дезаньё была принуждена наклониться, чтобы дать адрес своей подруге. Когда же она внесла 1 франк 70 сантимов, ей подали узенькую квитанцию, клочок бумаги, какие выдают в багажном отделении железнодорожных станций. Выйдя из конторы, Жерар продолжал свои объяснения, указывая на обширное здание в 200 или 300 метрах оттуда. «Взгляните, вот жилище пещерных монахов». «Но их никогда не видно», — заметил Пьер. Молодой человек остановился на минуту в удивлении. «Их никогда не видно, разумеется, потому что они предоставляют пещеру и все остальное монахам Ордена Успения на время национального паломничества». Пьер смотрел на дом, напоминавший укрепленный замок. Окна были затворены, точно здание стояло пустым, а между тем все исходило оттуда, и все уходило туда. И молодому священнику почудился неслышный и страшный удар грабель, которые захватывали всю долину, подбирали стекавшийся народ и тащили сюда все золото этого множества паломников. Но Жерар продолжал, понизив голос. «Постойте! Вот видите, они показываются. Вон как раз идет его преподобие, отец Кабдебарт, директор». Действительно, мимо них проходил монах, крестьянин, едва сбросивший с себя природную грубость, с узловатым телом, с толстой головой, точно вытесанной топором. В его глазах нельзя было прочесть ничего, как будто стершееся лицо сохраняла землистую бледность, рыжеватый и мрачный оттенок земли. Монсеньор Лоранс в былое время поступил действительно как тонкий политик, поручив организацию и эксплуатацию пещеры этим миссионерам Горизона, таким жадным и суровым, которые почти все сплошь дети горцев, страстные любовники почвы. После того компания медленно спустилась по Мирласскому плато широким бульваром, который обрамляет левый спуск и соединяется с пещерной аллеей. Был уже час пополудни, но в переполненном приезжими городе все еще продолжалось время завтрака. 50 000 паломников и туристов еще не все успели перебывать в ресторанах, теснясь за общими столами. Пьер, оставивший в своем отеле полный табльдот, присутствовавший при завтраке в притоне, встречал повсюду столы и столы. Везде только ели и ели. Но здесь, на открытом воздухе, по обеим сторонам просторного шоссе, лишь мелкий люд завладевал столами, поставленными на тротуарах и состоявшими из простых длинных досок, покрытых узкой холстинкой с двумя такими же длинными скамьями для сиденья. Тут продавали бульон, молоко, кофе по 2 су, чашка. Хлебцы в высокой корзине также стоили по 2 су. Подвешенные к палкам, поддерживавшим навес, болтались связки колбас, окорока, сосиски. Одни из этих уличных рестораторов жарили тут же картофель, другие приготовляли говядину с луком, едкий дым, резкий запах носились под жгучим солнцем, смешиваясь с пылью, которую поднимали беспрестанно сновавшие прохожие. Перед каждой палаткой стояли вереницей ожидавшие. Посетители сменяли друг друга на скамьях вдоль доски, служившей столом и обитой клеенкой. Она была до того узка, что на ней едва помещались в ширину 2 чашки супа. Все торопились, в попыхах глотали пищу, побуждаемые острым голодом, тем ненасытным аппетитом, который порождают сильные нравственные потрясения. Животная сторона в человеке брала свое и жадно удовлетворяла себя после изнеможения от бесконечных молитв, забвения тела в небе легенд. И под сияющим небом чудных воскресных дней тут устраивалась настоящая ярмарка на открытом воздухе, разгул жадности веселящегося народа, наслаждение жизнью, несмотря на отвратительные болезни и слишком редкие чудеса. «Пускай себе едят и веселятся», — заметил Жерар, угадав мысли любезного общества, с которым он прогуливался. «Ах», — пробормотал Пьер, — «это вполне законно. Бедные люди». Он был живо тронут этим реваншем природы. Но когда они снова очутились внизу бульвара на дороге к пещере, его возмутила навязчивость продавщиц восковых свеч и букетов. Бродячие шайки торговок осаждали прохожих, действуя нахрапом. По большей части то были молодые женщины, простоволосые или в маленьких платочках, необыкновенно назойливые. Старухи не уступали им в дерзости. Все они, с пачкой свеч под мышкой, размахивали другой пачкой и совали свой товар прямо в руки гуляющим. «Сударь, сударыня, купите у меня свечу! Это принесет вам счастье!» Одного мужчину до того затормошили три приставшие к нему торговки из самых молоденьких, что едва не оторвали полы его сюртука. Та же история повторялась с букетами, толстыми, круглыми, кое-как перевязанными тесемкой, похожими на качан капусты. «Букет, сударыня! Букет для Пресвятой Девы!» Если дама уклонялась от покупки, ее преследовали бранью сквозь зубы. Торгашество, бесстыдное торгашество цеплялось таким образом за богомольцев до самого входа в пещеру. Оно торжествовало, не только гнездясь во всех лавках, теснившихся одна к другой, обращая каждую улицу в базар, но бежала также по мостовой, загораживала дорогу, развозила в ручных тележках четки, медали, статуэтки, картинки священного содержания. И со всех сторон приезжие покупали, покупали почти столько же, сколько и ели, чтобы привезти домой что-нибудь на память об ярмарке у святых мест. Пестрота, веселье этой коммерческой жадности, этой толкотни блузников еще усиливалось благодаря уличным мальчишкам, шнырявшим в толпе с пещерной газетой. Они пронзительно выкрикивали: «Пещерная газета! Номер вышел сегодня поутру! 2 су! Пещерная газета!» Среди постоянных толчков, прилива и отлива движущейся массы народа маленькая компания разделилась. Реймонда с Жераром остались позади. Они разговаривали между собою потихоньку с видом улыбающейся интимности. Наконец госпожа Дезаньё остановилась, чтобы позвать их. «Идите же! Не то мы растеряемся!» Когда они приближались, Пьер услыхал, как молодая девушка сказала: «Мамам так занята! Переговорите с ней до нашего отъезда!» И Жерар отвечал: «Само собой разумеется, вы делаете меня счастливым человеком!» Это был завоеванный и решенный брак, помолвка, состоявшаяся во время очаровательной прогулки между диковинами Лурда. Реймонда без постороннего вмешательства закончила свою победу, а Жерар решился, наконец, распорядиться своей судьбой, опьяненной близостью нравившейся ему девушки, такой веселой и рассудительной. Между тем Дагерсен, подняв глаза, воскликнул: «Вон там, вверху, на балконе сидят, кажется, те богатые люди, которые ехали с нами. Знаете, та больная молодая дама с мужем и сестрою». Он говорил о семействе Ди Ла Фе. Действительно, это были они на балконе, нанятой ими квартиры в новом доме, выходившем своими окнами на лужайке Розария. Дилафе занимали там бельетаж, меблированный со всей роскошью, какую мог доставить Лурд, с коврами, занавесами, не говоря уже о целом штате прислуги, прибывшем заранее из Парижа. Так как была хорошая погода, то больную вывезли на свежий воздух в большом кресле на колесах. На ней был пеньюар из кружев. Муж по-прежнему безукоризненно затянутый в сюртук стоял возле нее справа, тогда как сестра, восхитительно одетая в туалет светлого цвета мальвы, сидела слева, улыбаясь. Порою она наклонялась к больной, заговаривая с нею, но не получая ответа. «О, — стала рассказывать маленькая госпожа Дезаньё, — я часто слышала о госпоже Жюссёр. Вон той молодой даме в платье цвета мальвы. Она замужем за одним дипломатом, который пренебрегает ею, несмотря на ее замечательную красоту. В прошлом году много толковали о том, что она влюбилась в молодого полковника, весьма известного в парижском свете. Но католические салоны уверяют, что госпожа Жюссёр восторжествовала над своей страстью благодаря религии». Все остановились, подняв головы к балкону. «И представьте себе, — продолжала госпожа Дезаньё, — что ее сестра, вон та больная, была живым портретом этой красавицы. Ее черты выражали даже больше кроткой доброты и веселости. А теперь взгляните! Это мертвое, выставленное на солнце, истаившее тело, бледное, как воск, и без костей. Ее боятся тронуть. Ах, несчастная!» Тогда Реймонда стала уверять, что госпожа Дилафе, бывшая замужем каких-нибудь 3 года, привезла сюда все драгоценности из своей свадебной корзинки, чтобы пожертвовать их Лурдской Богоматери. Жерар подтвердил этот слух. Ему говорили поутру, что привезенные сокровища передали уже в резницу базилики, не считая золотого фонаря, осыпанного драгоценными каменьями и крупной суммы денег для раздачи бедным. Однако больной стало как будто еще хуже. С той минуты Пьер не видал ничего более, кроме этой молодой женщины, на роскошном балконе, этого жалкого создания с ее богатством, господствовавшего над веселой, беззаботной толпой, над разгулявшимся Лурдом, который кутил и смеялся под дивным праздничным небом. Двое дорогих существ, ухаживавших за нею с такой нежностью, сестра, отказавшаяся ради нее от светских триумфов, обожаемой женщины, и муж, позабывший свой банк, откуда по всему свету катились миллионы, еще усиливали своею безукоризненной порядочностью тягостное впечатление этой группы вверху над морем голов перед восхитительной долиной. Там не было никого, кроме их, этих несметно богатых, но бесконечно несчастных людей. Однако 5 гуляющих, остановившись посредине аллеи, рисковали каждую минуту быть раздавленными. По широким дорогам постоянно подъезжали экипажи, в особенности много ландо, запряженных 4-кой и мчавшихся под веселый звон бубенчиков. То были туристы с морских купаний, из По, Барежа, Катре, привлеченные любопытством, восхищавшиеся прекрасной погодой, оживленные быстрой ездой по горам. Они оставались здесь всего несколько часов, бежали к пещере, в базилику, в костюмах для прогулок по морскому берегу, потом уезжали с веселым смехом, довольные виденным. Семейство в светлых платьях, группа молодых женщин с яркими зонтиками сновали в бесцветной и нейтральной толпе паломничества, окончательно придавая ей вид ярмарочного сборища в праздничный день, когда высший свет удостаивает повеселиться заодно с простолюдинами. Вдруг госпожа Дезаньё вскрикнула: «Как? «Это ты, Берта?» И она бросилась обнимать высокую, очаровательную брюнетку, выходившую из ландо с тремя другими молодыми особами, которые смеялись и были очень оживлены. Они перебивали одна другую в восторге от неожиданной встречи. «Как же, моя милая, ведь мы живем в Катре, и вот вздумали прикатить сюда вчетвером, по примеру других. А твой муж здесь, с тобою?» «Да нет же, он в Трувиле, ты отлично знаешь. Я возвращусь к нему в четверг». «Ах, да!» — спохватилась высокая брюнетка, так же, как и госпожа Дезанье, походившая на милую ветреницу. «Я ведь забыла, ты паломничаешь. Ну, а скажи-ка мне...» Она понизила голос ради Раймонды, стоявшей тут же и улыбавшейся. «Скажи, этот запоздалый ребенок, просила ты о нем?» Госпожа Дезанье, немного покраснев, заставила подругу замолчать и шепнула ей. «Конечно! Я прошу об этом вот уже 2 года, и мне ужасно досадно, что до сих пор ничего нет. Но на этот раз, надеюсь, все пойдет благополучно. О, не смейся, я положительно почувствовала кое-что сегодня поутру, когда стояла у пещеры». Однако смех разобрал и ее. Дамы кричали, дурачились, как сумасшедшие. Тут паломница предложила себя в провожатые, обещая показать приезжим все менее чем в 2 часа. «Пойдемте вместе с нами, Раймонда. Ваша матушка не станет беспокоиться». Они распростились с Пьером и Дегерсеном. Жерар также откланялся, причем нежно пожал руку молодой девушке, заглядывая ей в глаза, как будто для того, чтобы окончательно скрепить их союз. Потом дамы удалились, направляясь к пещере. Их было 6, и все такие жизнерадостные, сияющие восхитительной прелестью молодости. Когда Жерар, в свою очередь, повернул в другую сторону, спеша на службу, Дегерсен сказал Пьеру: «А что же наш парикмахер на площади Маркадаля? Мне надо, однако, зайти к нему. Вы пойдете со мною, не так ли?» «Конечно, куда вам угодно. Отчего мне не пойти, если мы оба не нужны Мари?» Они дошли до нового моста аллеями посреди обширных лужаек, расстилающихся перед розарием. Тут их ожидала еще встреча с аббатом де Гермуаз, который сопровождал 2 молодых дам, приехавших в то утро из Тарба. Он шел между ними с любезным видом светского священника и показывал им Лурд, нарочно избегая его мрачных сторон. Бедных, больных, всей этой атмосферы жалкой человеческой нищеты и горя, которые почти исчезли отсюда в этот дивный день с его прекрасным солнцем. С первого же слова Дегерсена, заговорившего с ним о найме экипажа для поездки в Гаварни, аббат как будто испугался необходимости расстаться со своими хорошенькими спутницами. «Делайте, как знаете, распоряжайтесь, как вам угодно. И вы правы, надо сговориться за сходную цену, потому что со мною поедет 2 духовных лиц, не особенно богатых. Нас будет 4. Итак, сегодня вечером. Дайте мне только знать о часе отъезда». И он снова присоединился к дамам, которых повел к пещере тенистой аллеи, идущей по берегу Гава, свежей и скромной аллеей влюбленных. Пьер держался в стороне во время разговора. От усталости он прислонился спиною к парапету нового моста. И в первый раз необыкновенное множество священников, сновавших в толпе, поразило его. Он смотрел, какое несметное число сутан шмыгало по мосту. Тут встречались все разновидности этого сословия. Священники хорошего тона, прибывшие с паломничеством, которых можно было узнать по уверенному виду и опрятной одежде. Бедные попы из деревенских приходов, более застенчивые, плохо одетые, добравшиеся в Лурд путем лишений и ходившие по улицам с растерянной миной. Наконец, масса лиц нештатного духовенства, попавшего сюда неизвестно из каких мест и пользовавшегося полной свободой. Здешняя свобода, очевидно, была им настолько по душе, что большинство из них, подобно аббату де Гермуазу, оставалось в Лурде для отдыха и развлечения, довольное тем, что тут священник может жить как частный человек, благодаря громадному стечению народа, в котором так легко затеряться. И, начиная со щегольски одетого, надушенного молодого викария до старика приходского священника в грязной сутане, волочащего деревянные башмаки, тут попадались все типы духовенства — толстяки, худые, высокие и низенькие. Одни, пылавшие усердием, привлеченные сюда верой, другие, видевшие в священстве просто ремесло и добросовестно занимавшиеся совершением обрядов, наконец, интриганы, приехавшие в Лурд чисто из мудрой политики. Пьер был удивлен этим наплывом своих собратьев, проходивших мимо него. Каждый из них был одушевлен своей особой страстью. Но все непременно спешили к пещере, как спешат на должность, исполняя скучную обязанность. В числе прочих молодой священник заметил одного малорослого, тонкого, черноватого. Он сильно смахивал на итальянца. Его блестящие глаза точно снимали план Лурда, и этот попик напоминал одного из тех шпионов, которые осторожно рыщут по неприятельской стране перед ее завоеванием. Тогда как другой аббат громадного роста, с отечески добродушным лицом, отдуваясь после чересчур обильного завтрака, остановился перед какой-то больной старухой и сунул ей 100 су. Наконец Дагерсен присоединился к своему товарищу. «Нам нужно пройти только по бульвару и по нижней улице», — сказал он. Пьер молча пошел за ним. Он сам почувствовал сутану у себя на плечах, и никогда не казалась она ему такой легкой, как в этой сутолоке паломничества. Он жил в каком-то бессознательном состоянии, ожидая, что вера осенит его с быстротою молнии, несмотря на необъяснимо тягостное чувство, разраставшееся в нем при виде окружающего. И все увеличивавшийся наплыв священников не возмущал его более. В нем снова заговорило братское чувство к ним. Сколько между ними было таких, которые, не веря, честно исполняли, как и он сам, высокую миссию руководителей и утешителей. Дагерсен возвысил голос. «Вы знаете, что этот бульвар совсем новый. Какое множество домов понастроили тут за 20 лет, это просто невообразимо. Действительно, целый город». Лопака протекал справа за домами. Они из любопытства прошли в переулок и наткнулись на курьезные низенькие строения, окаймлявшие узкий ручей. Много старых мельниц выставляли здесь в ряд свои колеса. Им показали ту из них, которую монсеньор Лоранс подарил родителям Бернадетты после явлений. Там показывали также хижинку, предполагаемый дом ясновидящей, где поселились Суберу, переехав из улицы Пти-Фасе, и где молодая девушка, принятая уже в общину неверских сестер, ночевала, должно быть, очень редко. Наконец, по нижней улице путешественники дошли до площади Маркадаля. То была длинная треугольная площадь, самая оживленная и самая роскошная в старом городе. Сюда выходили кафе, аптеки, прекрасные магазины. Один из них особенно бросался в глаза. Он был выкрашен в светло-зеленую краску, сиял высокими зеркальными окнами, и над ним красовалась широкая вывеска с надписью золотыми буквами «Казабан, парикмахер». Дагерсен с Пьером вошли туда. Однако в зале парикмахерской не было никого, им пришлось ждать. Громкий стук вилок доносился из соседней комнаты, обыкновенной столовой, превращенной в табль-дот, где завтракало человек 10, хотя было уже 2 часа. Послеполуденное время подвигалось вперед, но с одного конца Лурда до другого все еще продолжали есть. Как все прочие домовладельцы в городе, каковы бы ни были их религиозные убеждения, Казабан в сезон паломничеств отдавал в наймы свою собственную комнату, уступал столовую, а сам удалялся в погреб, где ел и спал, забираясь с женой в яму без воздуха в 3 квадратных метра. Это был настоящий раж торгашества. Все коренное население исчезало точно в завоеванном городе, отдавая паломникам даже постели жен и детей, усаживая их за свой собственный стол, давая им есть со своих собственных тарелок. «Здесь нет никого!» — крикнул Дагерсен. Наконец появился маленький человечек, тип живого и узловатого пиренейца, с длинным скуластым лицом и загорелой кожей в красных пятнах. Его большие блестящие глаза не оставались ни на минуту в покое, вся худощавая фигура трепетала, и нервная подвижность обнаруживалась излишеством жестов и слов. «Прикажете, сударь, вас побрить, не так ли? Прошу прощения, мой подмастерье вышел, и я замешкался там с постояльцами. Не угодно ли сесть? Я сейчас все приготовлю». И Казабан, удостаивая заняться клиентом, самолично принялся взбивать мыло и точить бритву. Он с беспокойством посмотрел на сутану Пьера, который молча сел к столу, развернул газету и, казалось, погрузился в чтение. Наступила пауза, но Казабану было не втерпёж молчать, и, намыливая подбородок Дагерсена, он заговорил. «Представьте себе, сударь, что мои постояльцы до того замешкались у пещеры, что только сейчас явились к завтраку. Слышите, какой шум? Я оставался при них из вежливости. Но ведь и то сказать, надо же мне заняться клиентами, ведь следует угодить всякому». Тут архитектор, также любивший поболтать, стал его расспрашивать. «А вы отдаете комнаты паломникам?» «О, сударь, мы все делаем так», — простодушно отвечал парикмахер. «В нашей стороне без этого нельзя». «И вы провожаете их к пещере?» Казабан моментально возмутился и с поднятой бритвой в руке возразил с величайшим достоинством. «Никогда, сударь, никогда! Вот уж 5 лет, как я не бывал в новом городе, который здесь строят». Он еще сдерживался и опять мельком взглянул на сутану Пьера, закрывшегося газетой. Вид красного крестика, приколотого к жакету архитектора, заставлял его быть осторожнее. Но болтливый язык увлек парикмахера. «Послушайте, сударь, все мнения свободны. Я уважаю ваши, но я никогда не вдавался в эти фантасмагории, никогда. И я не скрывал того, что думаю. Во времена империи, сударь, я уже был республиканцем и свободным мыслителем. Нас было только 4 таких в целом городе. Да, я горжусь этим». Он принялся за левую щеку Дагерсена и торжествовал. С этой минуты слова полились у него неистощимым потоком. Сначала он повторял обвинения мажесте против пещерных монахов, против торговли священными предметами, недобросовестной конкуренции прочим торговцам, содержателям отелей и лицам, отдававшим комнаты. А голубые сестры ордена непорочного зачатия — Казабан также страшно их ненавидел, потому что они лишили его 2 жилиц, 2 старушек, ежегодно проводивших в Лурде по 3 недели. И в нем особенно чувствовалось медленно накоплявшееся, а теперь бившее через край озлобление старого города против нового, выросшего так быстро по ту сторону замка этого богатого города с громадными домами, не уступавшими дворцам, куда уходила вся жизнь, вся роскошь, все деньги, причем новый Лурд безостановочно увеличивался и обогащался, тогда как его старший брат, бедный горный городок, окончательно умирал со своими маленькими пустынными улицами, поросшими травою. Однако борьба продолжалась. Старый город не хотел умирать, стараясь принудить. Где лежу своего неблагодарного младшего брата, помещая у себя, в свою очередь, паломников и открывая лавки. Но торговали бойко только те магазины, которые находились поблизости пещеры, и одни бедные паломники соглашались квартировать вдалеке. И эта неравная борьба усиливала распрю, обращала в непримиримых врагов верхний и нижний город, причем они втайне старались подорвать друг друга постоянными интригами. «Ну нет, уж меня-то не увидят в их пещере!» «Нет, слуга покорный!» — продолжал Казабан со своим запальчивым видом. «И как они злоупотребляют своей пещеры, как почуют ею под всеми соусами! Такое идолопоклонство, такое грубое суеверие в конце 19-го столетия! А спросите-ка их, исцелили они в 20 лет хоть одного больного из здешних? Между тем у нас довольно коллег на улицах. Вначале здешние жители удостаивались первых чудес, но, по-видимому, уже давно чудодейственная лурдская вода потеряла для нас всякую силу. Мы слишком близко, надо приехать издалека, чтобы она подействовала. Право, это слишком глупо, и за 100 франков вы не заставите меня спуститься в Нижний город». Неподвижность Пьера, должно быть, раздражала парикмахера. Он перешел к правой щеке де Герсена и закончил свою обличительную речь, яростно обрушившись на монахов ордена непорочного зачатия, жадность которых была единственной причиной несогласий. Эти монахи, бывшие у себя дома, потому что они купили сообщать те земли, где хотели строиться, не уважали даже договора, заключенного с городом, так как формально запрещали на своей земле всякую торговлю, продажу воды и священных предметов. Каждый день с ними можно было бы затевать процессы, но они смеялись над этим, они чувствовали себя настолько сильными, что не допускали ни одного пожертвования до церковного прихода, и все полученные деньги собирались таким образом у них, катились рекой в пещеру и в базилику. Дойдя до этого пункта, Казабан наивно воскликнул: «И если бы они еще были подобрее и соглашались делиться!» Потом, когда умывавшийся де Герсен снова сел, он продолжал: «А если б вы могли себе представить, что они сделали из нашего бедного города? Лет 40 тому назад девушки не знали здесь никакого баловства. Могу вас уверить, я очень хорошо помню, что во времена моей молодости, когда парень хотел погулять, здесь было всего 3-4 таких, с которыми можно было позабавиться. Зато уж в ярмарочные дни мужчины стояли у их двери гуськом, ожидая очереди, даю вам честное слово. Но теперь все переменилось, нравы стали совсем не те. Нынче почти каждая девушка в нашей стороне торгует восковыми свечами да букетами. И вы видели, как они нахально пристают к прохожим, как насильно суют им в руки свой товар. Чистый срам, подобная наглость. Они много зарабатывают, приучаются к лени, и ничего не делают по зимам, ожидая сезона крупных паломничеств. И уверяю вас, что молодые гуляки находят здесь для себя сколько угодно подружек. Прибавьте сюда переметное и подозрительное население, которое нас осаждает с первых же весенних дней. Кучера, носильщики, торговцы с ясным, целый бродячий народ низшего разбора, грубый и порочный. И вы поймете, какой честный новый город подарили они нам с толпами разного люда, который является в их пещеру и базилику». Пораженный Пьер опустил газету. Он слушал, и в его представлении впервые ясно возникло два Лурда. Старинный, добропорядочный и набожный в своем спокойном уединении. И новый, избалованный и развращенный такой массой побывавших здесь миллионов, волною приезжих, являвшихся сюда на короткое время, наспех, наконец, роковым растлением скученности и заразой дурного примера. Какой результат, если вспомнить невинную Бернадетту, коленопреклоненную, перед диким первобытным гротом, и всю наивную веру, всю искреннюю чистоту первых двигателей дела? Разве они хотели отравить страну корыстью и человеческой грязью? Было достаточно, чтобы явились народы, и зараза тотчас обнаружилась. Казабан, заметив внимание Пьера, сделал последний угрожающий жест, как будто хотел смести все вредоносное суеверие. Затем, притихнув, он кончил прическу до Герсена. «Готово, сударь!» Только тут архитектор заговорил об экипаже. Парикмахер сначала вежливо отказался под тем предлогом, что для этого надо бежать к его брату на общинное поле. Потом он, однако, согласился. Ландо с парой лошадей в говорни стоило 50 франков. Но, обрадовавшись, что ему удалось досыта наговориться и польщенный обращением де Герсена, парикмахер уступил экипаж за 40 франков. Это составляло по 10 франков с человека. Было решено выехать в ночь около 3 часов, чтобы вернуться на следующий день в понедельник вечером, довольно рано. «Экипаж будет у отеля явлений в назначенный час», — повторил Казабан со свойственной ему напыщенностью. «Положитесь, сударь, на меня!» Он насторожил слух. Звон посуды не прекращался в глубине соседней комнаты. Там продолжалась еда в разгаре прожорливости, расходившейся с одного конца города до другого. Кто-то повысил голос, расспрашивая еще хлеба. «Извините», — с живостью проговорил Казабан, — «меня зовут Постояльцы». И он бросился в столовую с невымытыми после гребня жирными руками. В распахнувшуюся на секунду дверь Пьер увидал на дверях столовой картинки религиозного содержания и, между прочим, вид пещеры, что удивило аббата. Вероятно, хозяин вывешивал их только на время паломничества в угоду гостям. Было около 3 часов. Выйдя на улицу, Пьер с де Герсеном были удивлены громким звоном колоколов, гудевших в воздухе. При первом ударе к вечерне в базилике приходская церковь ответила, а теперь монастыри один за другим присоединялись к возраставшему перезвону. Колокол кармелиток с его кристальным звуком вторил серьезному тону колокола непорочного зачатия. Веселые колокола неверских сестер и доминиканок заливались в один голос. Таким образом, в ясные праздничные дни колокольный звон с утра до вечера оглашал воздух, бойко разносясь над Лурдом, и ничего не могло быть веселее этой звучной песни под широким куполом лазурного неба. Под этим прожорливым городом, который, наконец, позавтракал, и на сытый желудок прогуливался теперь со счастливым видом на солнышке.